Давай, соберись. Возьми карандаш и подчеркни все спрягаемые глаголы. Нет, этот не надо. Ты же видишь, он оканчивается на «ить». Так, это у нас сказуемые. Теперь найди к ним подлежащие. Вот, пометь стрелочками. Молодец. Подумай хорошенько, как они согласуются. Вот, смотри, что здесь подлежащее? Правильно, ты. Значит, на конце мягкий знак. Молодец. Теперь подчеркни существительные. Найди определение к ним и проверь. Все проверяй. А прилагательный? Смотри, тебя не смущает отбеленный скатерть? Отбеленная, верно. Вот видишь, можешь, если постараешься. Теперь вернись немного назад. Я видел безобразие в примерах. У меня даже волосы на ушах встали дыбом. Ну-ка, подели снова. Нет, еще раз. Еще. Ты кое-что забыл. Два в уме, верно, молодец. Теперь посмотри на четвертую страницу. Я как будто спал наяву. Чувствовал себя собранным и раскованным одновременно. Рука писала сама собой. Очень странное было ощущение. Ну вот, Татоша, дальше сам. Осталось изложение, а в этом ты куда сильнее меня. Уж я-то знаю. Да-да, не спорь. Давай сам, только следи за орфографией, ладно? Делай как в упражнении, стрелочки и проверка. Представь себе, что ты полиция слов. Спрашивай у каждого документы. Стоп, проверка, назовитесь. Прилагательное. С кем склоняетесь, милейший? С собаками. Стало быть, в каком вы числе? Во множественном. Хорошо, свободны. Понимаешь, что я хочу сказать? Да, кивнул я. Не разговаривайте, молодой человек, взвилась наблюдавшая за мной Церберша. Работайте молча, чтобы я вас не слышала. Я все внимательно перечитал. 57 раз, а может и больше. И отдал ей тетрадь. Выйдя в коридор, я прошептал. «Дед Леон, ты еще здесь?» Ответа не было. В поезде на обратном пути я попробовал еще раз. Опять ничего. Абонент недоступен. Я увидел родителей на перроне и по их лицам понял, что-то случилось. «Он умер!» – закричал я. «Он умер, да?» «Нет», – сказала мама, – «он в коме». «Давно?» «С сегодняшнего утра». «Он очнется?» Отец сморщился, а мама осела и ухватилась за мое плечо, чтобы не упасть. Я так и не навестил деда в больнице. Его никто не навещал. К нему не пускали, потому что любой микроб мог его убить. Зато я навестил бабушку и был в шоке, когда ее увидел. Такой она выглядела маленькой и щуплой. Как мышка, ее и не видно было в широком синем халате. Я стоял посреди кухни, дурак дураком, а она вдруг сказала: «Иди поработай немного, Грегор. Запусти механизмы, возьми в руки инструменты, погладь доски, поговори с ними со всеми, скажи им, что он скоро вернется». Бабушка беззвучно плакала. Я вошел, сел, положил руки на верстак и вот тогда, наконец, расплакался. Я выплакал все слезы, которые копил в себе так долго. Сколько времени я просидел там? Час? Два часа? Может быть, три? Когда я поднялся, было полегче. Все слезы вышли, и горя как будто тоже больше не было. Я высморкался в старую, заляпанную клеем тряпку, валявшуюся на полу, И вот тут-то увидел свою надпись.